Столь блестящий человек очень напоминало ему его собственное отношение к Рэбу, чтобы он мог над ним смеяться. «Франциско, Рэб производит на меня такое же впечатление. Несомненно, он человек необыкновенный». С этого момента началась их дружба. У Франциско Сантана была другая и, по сути, главная причина для встречи с Сатиньязом. По приказу Рэба он вот уже год работал вместе с Джорджем Тарсом над решением особой задачи того, что принято называть налоговым раем. С самого начала, то есть с тех пор, как возникло умопомрачительное состояние Климрода, именно Джордж Тарас с помощью целой команды специалистов в области международного налогового права лично на себя возложил задачу создания тайных фондов организации, которая по форме напоминала множество пирамид, поставленных рядом, по одной на каждого приближенного короля. Они были разного размера, в зависимости от сферы деятельности, и ничем, помимо самого Рэба, до того, что знал о них Дэвид Сатиньяс, не были связаны между собой. Сама природа этой организации хранилась в тайне. Она широко использовала возможности, которые в начале 50-х годов предоставляли законодательство некоторых стран для деятельности совершенно неизвестных акционерных компаний, когда это было возможно или выгодно. Таким образом, в картотеку Сатиньяза попала целая вереница предприятий, разместившихся в Панаме, Монако, в Вадуце, в Лихтенштейне, на Джерси или Гернси. 1962 по 1968 год, по мере того, как колониальное правление ослабевало или вообще упразднялось, список пополнили и другие, в основном экзотические названия. Багамские острова, Кюрасао, нидерландское владение на Антильских островах, Кайман, Теркс и Кайкос, Науру, крошечный атолл, затерянный в Тихом океане, Гибралтар, Гонконг, и даже остров Мэн. И, конечно, Либерия. Примечание. Либерия начала предоставлять право использования ее флага в 1947 году. Идея эта родилась в изобретательном мозгу бывшего госсекретаря, министра иностранных дел Франклина Делано Рузвельта Гарри Стеттиниуса. Первым человеком, воспользовавшимся льготами, предоставленными Liberian Trust Company, стал Аристотель Онассис. А льготы были немалые. Приобретение прав почти ничего не стоило, поскольку по либерийским законам компании не обязаны обнародовать число и имена акционеров, а также проводить общие собрания. Во всяком случае, они могли делать это, где им заблагорассудится, хоть на корабле в открытом море, и никаких публикаций отчета не предполагалось. Акции находились у акционеров, и в отличие от панамских законов, никакой регистрации в торговой палате не требовалось. Почти 180 компаний, в действительности принадлежавших Климроду, плавали под либерийским флагом. А если считать те, что иногда появлялись, а затем исчезали по той или иной причине, то их было не менее 200. Дэвид, объяснил Тарас, я старею. Годы начинают давить на мои хилые плечи. И с каждым годом мне становится все труднее летать на самолетах. Я попросил Рэба представить ко мне кого-нибудь, кто со временем полностью меня заменит. Не знаю, кого выберет Рэб. Франциско Сантану. Сатиньяс рассказывает. Он и еще один человек, нидерландец, которого я буду называть де Фрис, сделали очень много. Их задача состояла не в том, чтобы создавать компании Рэба, за исключением тех, которые Сантана контролировал лично, а прежде всего в том, чтобы сначала способствовать возникновению предусмотренного налогового рая, а затем следить за его надежностью. По крайней мере, в трех странах или на островах, поскольку это островные государства, То, что сегодня называется налоговым раем,